и мимо еды, видя человека слепо от Рождества, и вопросиши его ученицы его глаголюще, «Рави, кто согреши, сели или родители его да слеп родися?» Отвечая Иисус, «Не сей согреши, не родители его, надо явятся дела Божие на нем. Мне подобает делать и дела пославшего мя, донде же день есть, приидет ночь, егда никто же может делать и, егда в мире есим свет есим миру. Сия рек плюну на землю, и сотвори брение от плюновения, и помазу очи брением слепому, и рече ему, иди умыйся в купели Силаамсте, еже сказается послан. Иди же и умыйся, и прииди, видя. Соседи же и ежебях увидели его прежде, яко слеп бегла голоху. Не сей ли я сидя и просяй? Ови и глаголоху, яко сей есть, и ниже глаголоху, яко подобен ему есть, он же глаголоши, яко аз есим. Глаголоху же ему, как оти отверзостися очи, отвеща он и рече, человек нарицаемый Иисус, брение сотвори, и помаза очи мои речеми, иди в купель Силаамлю, и умыйся, шед же и умывся прозрек, реше же ему, кто то есть, глагола не вем, ведоши же его к фарисеям, и же бей иногда слеп, веже суббота, егда сотвори брение Иисус, и отверзи ему очи. Паки же вопрошаху его и фарисеям, как опрозре, он же рече им, брение положи мне на очи, умывся и вижу. Глаголов уже от фарисей нецы, не сей от Бога человек, яко субботу не хранит. Ови и глаголоху, как может человек грешен сице во знамение творите, и распребя в них, глаголоху во слепцу паки, ты что глаголишь о нем, яко отверзи очи твои, он же рече, яко пророк есть, не яшу бы веры иудею о нем, яко слепе и прозре, донде же возгласишь о родителе того прозревшего, и вопросишь я глаголюще, сей ли есть сын ваю, его же вы глаголите, яко слеп родися, как уба ныне видит, отвечаста же им о родителе его, и реста, вемы, яко сей есть сын наю, яко слеп родися, как уже ныне видит невемы, или кто отверзи ему очи мы невемы, сам возраст имать, самого вопросите, сам о себе да глаголе. Сия рекоста родители его, яко боястася жидов, уже в обяху сложились о жидове, даще кто его исповесть Христа, отлучен сонмище да будет. Сего ради родителей его рекоста, яко возраст им от самого вопросите. Возгласишь же вторицию человека, и живе слеп и реши ему, дашь славу Богу, мы вем, и яко человек сей грешен есть. Отвеща же он и рече, аще грешен есть не вем, едино вем, яко слеп бех ныне же вижу. Реши же ему паки, что сотвори тебе, как отверзи очи твои. Отвечаем, рекох вам уже, и не слышасте, что паки хочете слышати, едай вы, ученицы, его хочете быти. Они же укориши его и реши ему, ты ученик еси того, мы же Моисеевы есть мы ученицы. Мы вемы, яко Моисееве глагола Бог, сего же не вемы, откуда есть. Отвеча человек и рече им, посем бо дивно есть, яко вы не весте, откуда есть, и отверзи очи мои. Вем же, яко грешники Бог не послушает, но аще кто Богочтец есть, и воли его творит, того послушает. От века несть слышано, яко кто отверзи очи слепу рождену, аще не бы был сей от Бога, не мог бы творить и ничего же. Отвечаши и реши ему, во гресех ты родился и си весь, и ты ли научиши, и изгнаши его вон. Услыши, Иисус, яко изгнаши его вон, и обрет его, рече ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Отвечал он и рече, «И кто есть Господи, да верую в Него?» Рече же ему Иисус, «И видел Иси Его, и глаголей с Тобою то есть». Он же рече, «Верую Господи, и поклонись Ему». И рече Иисус, «На суд аз мир сей приидов, да невидящие видят, и видящие слепи будут. И слышишь от фарисей сия сущий с ним, и реши ему, едай мы слепись мы». Рече ему Иисус, «Аще бысти слепи были, не бысти имели греха. Ныне же глаголите, яко видим, и грех ваш пребывает».